И здесь я впервые прервал отца. «Стоп, стоп!» — сказал я. «Пираньи — пресноводные рыбы. Откуда им взяться в море?» «Ты прав», — ответил папа. «Пираньи появились позже». «Точно. Так вот, я дошел до края доски и приготовился к неминуемой смерти, как вдруг на плечи мне шлепнулась веревочная лестница, и низкий голос прогрохотал: «Хватай лестницу! Быстро!» Других приглашений мне не требовалось. Я вцепился в лестницу обеими руками и полез вверх. Но молоко, к счастью, не выпало и осталось в кармане. Завидев это, пираты разразились проклятиями и принялись разряжать в меня пистолеты. Но ни проклятия, ни пистолеты не причинили мне вреда, и я вскоре добрался до верха. Мне еще не приходилось бывать в корзине воздушного шара, и она показалась мне очень уютной. — Надеюсь, ты не против, что я лезу со своей помощью? Мне показалось, у тебя внизу проблемы, — сказал воздухоплаватель. — Да ведь ты же стегозавр! — Я изобретатель. Ты оценил мою штуку, в которой мы находимся? Я называю ее пассажирским шаровидным летатором профессора Стего. — А я просто воздушным шаром. — Пассажирский шаровидный летатор профессора Стего — это авторское название, а мы примерно на 150 миллионов лет в будущем. — По правде сказать, — заметил я, — мы примерно на 300 лет в прошлом. — Тебе нравятся эти жестковолосые беломокрые хрустяторы? — спросил профессор Стего. — Кокосы, — предположил я. — Мое название появилось раньше, — заявил профессор. Он вытащил из корзинки кокос и схрумкал его с кожурой и всем прочим, как мы съели бы поджаренный тост. А потом показал свою машину времени. Он ею очень гордился. Аппарат представлял собой большой картонный ящик. С каждого бока к нему крепилась галька и какие-то цветные камни. Еще там имелась большая красная кнопка. Я уставился на камни. «Ого!» — удивился я. «Это же алмазы и сапфиры и рубины!» «Вообще-то я называю их особые прозрачно-твердые блестяторы». «Особые сине-твердые блестяторы и... как же это?» «Особые красно-твердые блестяторы», — предположил я. «Вот-вот», — подтвердил профессор. «Эти названия возникли при изобретении совершающего значительные скачки временного передвигатора 150 миллионов лет назад». «Что ж», — сказал я на это, — «должен признать, мне чрезвычайно повезло, что ты появился в самый нужный момент, чтобы меня спасти. Я слегка потерялся во времени и пространстве, а теперь мне пора домой. Моим детям нужно молоко для завтрака». Я показал ему пакет. «Это молоко. Хотя ты, наверное, 150 миллионов лет назад назвал бы его мокро-белым выпиватором». «Динозавры? Рептилии?» — строго заметил профессор Стего. — «Мы не ходим за молоком». — «А за хлопьями на завтрак вы ходите?» — «Еще бы! Динозавры просто обожают хлопья на завтрак, особенно с орешками». — «Но с чем же вы их едите?» — «В основном с апельсиновым соком или просто в сухомятку. Но я обязательно напишу об этом в своей книге, как-нибудь так. В далеком-предалеком будущем появятся маленькие млекопитающие, которые едят на завтрак хлопья с молоком. Вот увидишь, я напишу превосходную книгу, когда вернусь из будущего в настоящее».